Мы с Дэниелом соскочили с велосипедов, бросили их на тротуар и побежали к Карло. Карло издал слабый стон и схватился за правую ногу. «Карло!» — испуганно вскрикнула я. «Что с тобой? Что случилось?» Карло осторожно согнул ногу и поморщился. «Колено болит! Я упал с велосипеда и ударился!» Оглядевшись, я увидела его велосипед, валяющийся под деревом. «Как это случилось?» — слабым голосом спросил Дэниел. «Мой брат боится крови. Какие-то большие мальчишки предложили мне прокатиться на перегонки!» — простонал Карло. «Я не хотел, но они раззадорили меня!» Он сел, потирая колено. «Вот это был удар! Я врезался в дерево и упал, а те ребята решили, что я притворяюсь. Они просто уехали, бросили меня!» «Дэниел, помоги поднять его!» — распорядилась я. Мы взяли Карла под руки и повели его к бордюру. Затем мы осмотрели искореженный велосипед. Руль согнулся кренделем. «Знаете, это чертово дерево! Я заметил только, когда врезался в него!» — вдруг сказал Карло. Дэниел толкнул меня в бок. Я поняла, о чем он думает. «Опять Груль! Надо поскорее найти его!» «Карло, а где Груль?» — спросила я. «В велосипедной корзине!» Я сунула руку в корзину, но там было пусто. Абсолютно пусто. «Карло, ты решил подшутить надо мной?» — возмутилась я. «Там нет никакого Груля! Где он?» Мой голос вдруг стал пронзительным от паники. «Как это нет? Он должен быть там!» — заявил Карло. «Я сунул его туда и хотел поехать прямо домой!» «Хочешь сказать, ты не собирался хвастаться им на школьной площадке?» — издевательски спросила я. Карло потупился. «Ну, я думал заехать туда на пару минут!» «Прекрасно! Так я и знала!» — вспылила я. «Теперь из-за тебя Груль пропал!» Побледневший Дэниел приблизился ко мне и прошептал на ухо. «Мы должны найти Груля, Кэт! Помнишь, что сказано в энциклопедии? Если мы не найдем его сегодня же, ты умрешь!» «Помню!» Меня передернуло. «Ну где же нам его искать?» «Может, он выпал из корзины, когда я упал?» — предположил Карло. «И куда-нибудь укатился!» Дэниел дернул меня за рукав. «Давай искать!» — велел он. Карло поднялся. «А я пойду домой!» — решил он и захромал прочь. К счастью, его дом был совсем рядом. Мы с Дэниелом обшарили весь квартал, искали на дорожках, под машинами, в клумбах, повсюду, куда мог закатиться Груль. Но все напрасно. Когда мы уже отчаялись, я заметила сток канализации в нескольких футах от велосипеда Карла. Может, Груль свалился туда? Дэниел тоже увидел сток. «Кэт, ручаюсь, он скатился туда! Я знаю, он там!» Я легла животом на тротуар и заглянула в сточное отверстие через решетку. «Там слишком темно, ничего не видно», — сообщила я. «Зато туда можно спуститься». «Да, хочешь, я спущусь», — дрожащим голосом предложил брат. Дэниел вел себя как отчаянный смельчак. «Но я-то знаю, что он до смерти боится темных колодцев». «Нет, это сделаю я. Меня Груль лучше знает». Мы подняли тяжелую чугунную решетку. Опустив в колодец ногу, я нашарила ступеньку железной лестницы, приваренной к стене. «Другого пути вниз здесь нет», — тихо пробормотала я. «Ну, я пошла». Я спустилась в темный колодец медленно и осторожно. Железные ступеньки оказались мокрыми и скользкими. Стены колодца были покрыты толстым слоем слизи. «Как здесь воняет!» — не выдержала я. «И что я только затеяла!» Едва спустившись на дно, я наступила на что-то мокрое и скользкое. «Черт!» — взвизгнула я, дергивая ногу. «Что с тобой?» — крикнул сверху Дэниел. Его наверняка услышали во всем квартале. «Ничего!» — отозвалась я. — Просто оступилась и шагнула в грязь. Ну и темнота! На этот раз и оставила ногу на дно колодца гораздо осторожнее, придерживаясь руками за лестницу. По правде говоря, я боялась отойти от нее. Вскоре я поняла, что в такой темноте Груля мне не найти. Внезапно я услышала знакомый звук, напоминающий тихий шелест. Дыхание! Груль! Где-то рядом! Но как его разглядеть? Затаив дыхание, я прислушалась, стараясь определить, откуда доносится звук. Кажется, справа. Я понимала, что должна отойти от лестницы и разыскать Груля, но боялась отпустить скользкую перекладину. Наконец я рассудила, что надо сосчитать шаги, чтобы не заблудиться на обратном пути. С трудом глотнув, я разжала пальцы, шагнула в непроглядную тьму и начала считать. 1, 2, 3, 4. Дыхание стало громче. 5, 6. Я остановилась и снова прислушалась. А это еще что за шуршание? И вдруг я увидела глаза. Не маленькие круглые глазки Груля, а большие яркие зрачки. Несколько пар. И все они смотрели на меня. Шуршание усилилось. Глаза таращились на меня. Желтые глаза, мерцающие в темноте. Кто-то подползал ко мне. Что-то темное и пушистое задело мне ногу. Мышь или крыса? Этого я не хотела знать. Еще одна тварь подползла поближе. Они угрожающе надвигались на меня со всех сторон. У меня перехватило дыхание. Усилием воли я развернулась и бросилась на утек. Только бы выбраться отсюда, скорее, пока эти твари не напали на меня. Подошвы теннисных туфель скользили по сырому грязному полу. Только бы выбраться, молила я, спеша к лестнице. Ой! Я ударилась коленом обо что-то твердое, пошатнулась, чуть не упала и схватилась за ступеньку лестницы. Наконец-то! Радостно воскликнула я. Не замечая боли в колене, я подтянулась на руках и стала подниматься. Вверх, вверх, к свету! Дэниел, на помощь! Крикнула я. Дэниел наклонился и за руки вытащил меня из вонючей дыры. Я упала на тротуар и чуть не расплакалась от облегчения. Дэниел присел рядом. «Ну что?» — нетерпеливо спросил он. «Ты нашла его?» Я вытерла перепачканные руки от джинсы. «Нет! Надо было мне спуститься туда!» — заявил мой брат. «Я бы наверняка отыскал его!» «Ты бы наверняка перепугался!» — сердито возразила я. «Там какие-то твари! Может, крысы! Их там множество!» «Да что ты говоришь?» — издевательски протянул Дэниел. Подумал и вздохнул. «Что будем делать дальше?» — спросил он и пнул камушек. Я вздохнула. «Не волнуйся, Груля мы найдем!» «Думаешь, мы не сумели найти даже киллера? Губка могла провалиться в любую дыру!» Никогда еще я не видела Дэниела таким встревоженным. «Дэниел, полицейские обязательно найдут киллера!» — мягко произнесла я. «Должно быть, мы просто не заметили Груля!» — вздохнул брат, пропустив мои слова мимо ушей. «Давай поищем еще раз!» Мы вновь обыскали улицу, соседнюю лужайку, посмотрели возле изгородей и под деревьями. Карло появился, когда мы уже отчаялись. Он шагал ничуть не хромая. Осмотрев свой изуродованный велосипед, он присоединился к нашим поискам. Солнце уже клонилось к верхушкам деревьев. Воздух похолодал. Приближался вечер. Я села прямо на тротуар, чувствуя себя совершенно беспомощной. В голове у меня крутилось предостережение из энциклопедии. Возможно ли такое? Неужели это правда? Значит, если мы не найдем Груля, ночью я умру? Вот он! Цепочку моих тревожных мыслей прервал восторженный крик Дэниела. Смотри! Брат приплясывал на месте. Я вижу его! Вижу Груля! Дэниел сорвался с места. Вот это да! С колотящимся сердцем я поднялась. Ты самый замечательный брат во всей вселенной! На радостях я обняла Карлу. Он спас мне жизнь! — кричала я. — Спас мне жизнь! — Ты меня задушишь! — отбивался Карлу. А я поспешила за Дэниелом. Он несколько раз наклонился, чтобы поднять какой-то предмет. Маленький, круглый и бурый. Но всякий раз порыв ветра относил Груля прочь. «Стой!» — кричал Дэниел, торопясь вдогонку. Но ветер снова подхватил легкий комок. «Поймал!» Наконец-то Дэниел наступил на него ногой. «Неси его сюда!» — торопила я. Внезапно Дэниел помрачнел. «Извини, это не Груль!» Я взяла странный предмет из руки брата. «Ты прав!» — печально подтвердила я. Предмет и вправду оказался не Грулем, а скомканным бумажным пакетом. Дэниел бросил его на землю и растоптал. У меня внутри все похолодело, горлу подкатила тошнота. Наше время истекало, а мы понятия не имели, где искать Груля. Я поспешно смахнула навернувшиеся на глаза слезы. Не хватало еще, чтобы Карла с Дэниелом увидели, как я плачу. Но паника не проходила. А если я действительно умру? Мне представилось, как мама с папой оплакивают меня, как тетя Луиза причитает: «Это я во всем виновата, я не поверила ей». А еще я представила, как Дэниел шагает в школу совсем один. Я перевела взгляд на брата, который примостился на бордюрном камне рядом с Карло. Внезапно меня осенила страшная мысль. Возможно, Груль не потерялся, а спрятался от меня, чтобы совершить свое самое страшное злодеяние. Спрятался на 24 часа, чтобы меня постигла ужасная участь — смерть. Вдруг Карло вскочил, перепугав меня. Его глаза возбужденно сверкали. «Придумал!» — воскликнул он. «Что?» — оживилась я. «Что ты придумал?» Он улыбнулся и схватил меня за руку. «Идем скорее! Кажется, я знаю, где Груль!» «Ты знаешь вон тех мальчишек? Тех, что болтаются на школьной площадке?» — спросил Карло, толкнув меня в бок. «Это я с ними катался на перегонки!» «И что дальше?» — недоуменно спросила я. «Ручаюсь! Груля подобрал кто-то из них. Я припоминаю, как...» Но Дэниел не дослушал. «Едем!» — крикнул он, вскочил на велосипед и помчался к площадке. Я ринулась за братом. Карло бежал следом и кричал: «Подождите! Да подождите же!» Мы влетели на площадку и направились прямиком к бейсбольному полю. Там всегда собирались ребята постарше. «Вот они!» — сказал подоспевший Карло, указывая на стайку мальчишек с мячами и битами. — Карло! — боязливо зашептал Дэниел. — Они же совсем взрослые! Должно быть, старшеклассники! Я заметила двух мальчишек, стоящих возле бейсбольного поля. Склонив головы, они рассматривали какой-то предмет, лежащий на ладонях третьего, самого рослого парня. Предмет был маленьким, круглым и бурым. «Груль!» Я подбежала к ребятам. «Привет!» — дружелюбно произнесла я. «Знаю, это звучит глупо, но у вас моя любимая губка. Можно забрать ее?» Рослый парень смерил меня взглядом сверху вниз. Он был симпатичным, с ярко-зелеными глазами и прямыми белокурыми волосами до плеч. «Твоя любимая губка?» — спросил он и усмехнулся. «Ошибаешься! Это моя любимая губка!» «Я говорю правду!» — настаивала я. «Губка выпала из корзины вон у того мальчика!» И я указала на Карлу. Они с Дэниелом наблюдали за мной издалека. «Мне она очень нужна!» «Сначала докажи, что она твоя!» — потребовал парень, перекатывая Груля на ладони. «На ней ничего не написано!» Я ответила ему злобным взглядом. «Лучше отдай ее по-хорошему!» — пригрозила я. «Это не простая губка, она приносит несчастье своему хозяину!» «Эх, как страшно!» — заржал парень. «Тебе она и впрямь принесла несчастье, потому что ты ее не получишь!» Он издевательски помахал Грулем перед моим носом и крикнул другу: «Дэйв, лови!» и бросил груля Дэйву. «А ну поймай!» — заржал он. «Отдай сейчас же!» Я подпрыгнула, но груль пролетел высоко у меня над головой. Они перебрасывались грулем и хохотали, а мне было не до смеха. После 10 минут такой игры я сдалась. «Ладно», — решила я, — «пусть поиграют с грулем. Скоро они поймут, что он играет нечестно», — злорадно размышляла я. Уходя, я крикнула парням: «Вы об этом еще пожалеете!» Блондин пожал плечами, ухмыльнулся и взял в руки биту, но прежде старательно затолкал груля в задний карман джинсов, туда, откуда я не смогла бы его достать. Он шагнул на поле, встал на изготовку и... При первой же подаче мяч угодил ему прямо в лоб. У парня закатились глаза, и он рухнул на землю. «Помогите!» — закричал кто-то. Груль опять сделал свое черное дело. Он принес хозяину беду. «Что с ним?» — спросил Дэниел. «Он не...» Я не ответила. В этот миг груль вывалился из кармана. Метнувшись вперед, я потянулась к злобной твари. Но в руке у меня оказалась только сухая трава. Дэйв, приятель рослого блондина, выхватил груля у меня из-под носа. «А ну-ка, отними!» — крикнул он и высоко подбросил бурый мячик. Я подпрыгнула изо всех сил, но Дэйв был гораздо выше меня и легко перехватил груля. «Ладно, забирай!» — наконец сжалился он, швырнул мне груля и поспешил на помощь к другу. Белобрысый парень уже сидел, потирая лоб. «Все в порядке!» — повторял он. «Со мной все хорошо! Что это было?» Мы с Дэниелом бросились к велосипедам. Карло едва поспевал за нами. Я засунула груля в свою корзину. Груль пульсировал так яростно, что корзина тряслась и менял цвет с каждым вздохом, становясь то красным, то черным. И хихикал от радости. «Хе-хе-хе!» Похоже, он был доволен собой. Еще бы! Ведь ему удалось насолить белобрысому парню. «Ты отвратительное существо!» — крикнула я. «Я отвезу тебя домой и посажу в клетку!» И я с новыми силами налегла на педали. «Домой! Скорее бы домой!» Я неслась по дубовой улице, пригнувшись к рулю. «Быстрее! Еще быстрее!» Ветер свистел у меня в ушах. Волосы упали на глаза. За спиной что-то крикнул Дэниел, но я не разобрала ни слова. Дэниел снова закричал. А потом я услышала автомобильный сигнал и пронзительный визг тормозов. Обернувшись, я увидела, что сзади надвигается огромный черный грузовик, способный раздавить меня, как букашку. Я резко свернула в сторону. Грузовик проскочил мимо, не переставая сигналить и скрипеть тормозами. У меня вдруг ослабли ноги, велосипед качнуло, я упала, больно ударившись о тротуар коленями и локтями. Велосипед лежал на боку, а я рядом с ним. Грузовик занесло в бок. Наконец он остановился. Не успей я свернуть в сторону, от меня осталось бы мокрое место. Я с трудом выпрямилась на трясущихся ногах и застыла, слишком потрясенная, чтобы сдвинуться с места. Водитель грузовика открыл дверцу кабины. «Ты чего носишься посередине улицы?» — закричал он на меня. «Я тебя чуть не сбил! Родители знают, что ты вытворяешь!» «Прекрасно!» — с горечью подумала я. «Сначала этот тип чуть не смял меня в лепешку, а теперь, оказывается, во всем виновата я сама!» «Извините!» — ответила я. Что еще я могла сказать? Пришлось дожидаться, когда водитель захлопнет дверцу, заведет мотор и уедет.